Глава 93. Пули звонко забарабанили по днищу Уиндера, и Ласло Калев бросил корабль вправо, отчего Энрике Карадо едва не свалился на пол. «Держи ровнее, ты меня так угробишь!» — крикнул он, потирая ушибленную голову. «Ровнее нельзя, нам сейчас ракету влепят. Эх, связался же я с тобой!» Обстрел прекратился, и пилот начал снижаться прямо на свободный посадочный квадрат. «По-моему, там настоящая война идет. Вон, посмотри», — сказал Ласло, кивая на экран сканера. Частые разрывы гранат, перебегающие с места на место люди, лежащие на бетоне трупы — все говорило о том, что на Земле проходит нешуточная операция. «При таком раскладе, друг, нужно сажать машину дверью к танкеру, а то они нас сходу обработают», — сказал Энрике. «А если нас обработают другие?» «Не обработают. Те, что обороняются, — это регулярная часть». Отдав распоряжение, Энрике пробрался в грузовой трюм и вскрыл оружейный ящик. Автомат «Протос» лежал в полной готовности со снаряженным коробчатым магазином. В своей работе Энрике не часто приходилось пользоваться подобным инструментом, однако сейчас был именно тот случай, когда требовалось применить тяжелую артиллерию. Пули «Протоса» содержали нестабильный кобальт, и один такой заряд мог прошибить кирпичную стену. Уиндер завис над посадочным квадратом и начал медленно опускаться вниз. Пули продолжали щелкать по его корпусу, не причиняя судну вреда. Наконец корабль плавно коснулся площадки, и Ласло, даже не дождавшись остановки двигателей, побежал открывать выходную дверь. Ему казалось, что Уиндер вот-вот станет мишенью для какой-нибудь мортиры. Воображение рисовало Кальву ужасающие картины с пылающим Уиндером и морем огня. Вспотевшие ладони скользили по рычагу замка, и это еще больше усиливало чувство давящего страха. «Бежим, Карадо, мы можем укрыться за танкером!» — закричал Калев, когда запорный рычаг двери поддался. «Не спеши, придурок!» — прикрикнул на него Энрике, однако страх оказался сильнее. Ласло спрыгнул на бетон и тут же попал под обстрел. Схватившись за ногу, он упал с громкими воплями. «О, ай, как больно!» Энрике свесился вниз и, подхватив Кальва, рывком втащил обратно. Как выяснилось, ранение было пустяковым. Осколок гранаты прошел, не задев кости, и крови было совсем мало. Энрике даже не стал оказывать Ласло помощь, заставив его самого добираться до аптечки. Когда пилот, выкрикивая ругательство и стеная, убрался в трюм, он снова распахнул дверь, примерившись одним прыжком, достиг задней опоры Уиндера и выглянул из-за укрытия. «Ага». «Как раз вовремя», — пробормотал он. Повстанцы открыто бежали к терминалу, намереваясь покончить с отрядом гражданской милиции. Энрике поднял «Протос» и сделал два выстрела. Бежавшие первыми двое повстанцев лопнули, как новогодние хлопушки, еще несколько человек повалило взрывной волной. Энрике дал короткую очередь и разметал остатки атакующих. Из-за танкера выскочили трое запыхавшихся милиционеров. Они подбежали к Энрике и спрятались за корпусом Уиндера. «Спасибо, вы нам очень помогли», — поблагодарил милиционер с нашивками сержанта. «Мы бы не успели». «Что делать? Пришлось защищать свою жизнь», — пожал плечами Энрике. «Сколько вас тут?» 83 человека тех, кто еще может держать оружие, и 19 раненых», — сообщил сержант. «Оружия хватает?» «С этим все в порядке. Под нашим контролем арсенал». «Это уже кое-что», — кивнул Энрике. «Вам нужно посадить пулеметчика вон на ту каланчу. Эти ребята накапливаются в низине сразу за складами. С каланчи их будет видно, как на ладони». «Мы пробовали отбить это здание, но у нас ничего не вышло, только потеряли троих человек», — сказал сержант. «Придется попробовать еще, иначе в следующий раз они доберутся и сюда. Кстати, сержант, к вам в порт не прибывал еще один Уиндер, точно такой же, как этот?» «Не знаю, сэр, с 6:15 утра мы ведем бой, от 500 человек осталось 80». «Понимаю», — кивнул Энрике, а про себя подумал, «куда же мог подеваться наш драгоценный Джек Холланд? Неужели погиб? Это было бы очень досадно». «Ладно, сержант, найдите мне 5 человек-добровольцев, и я отобью эту каланчу». «Раз так, сэр, трое у вас уже есть. А еще двое?» «Увы, все силы брошены на удержание арсенала. Если эти фанатики дорвутся до оружия, они уничтожат всех».